Митра отметила про себя, что его нельзя недооценивать. Свою нехватку боевой удали он, вполне вероятно, легко компенсирует интеллектом и хитростью. Пренебрежительно махнув рукой, Сечил отпустил раба, затем указал гостье на кресло напротив. Когда она присела, аристократ сверкнул хорошо отработанной улыбкой, и Митра заметила на его лице кое-что странное. Ситов отличал от людей не только красный цвет кожи, но и мясистые отростки, свисавшие со щек и подбородка. У Сечила, однако, на месте двух таких отростков зияли безобразные обрубки, будто кто-то отсек выступающие части его анатомии. Изгнанница поспешила отвести взгляд от щек Сита, пока собеседник не заметил, как она пялится на его уродство. «Ларвит упоминал, что вы кое-кого ищете», — сказал Сечил, предпочитая начать с места в карьер. «Он также говорил, что вы способны помочь мне кое-кого найти», — ответила Митра. «За подходящую плату я смогу отыскать кого угодно», — заверил ее Сит. «И мне посчастливилось узнать, что у вас более чем достаточно средств, чтобы покрыть мои издержки». «Как я вижу, Ларвит не слишком верит в благоразумие, когда доходит до обсуждения деловых вопросов», — проворчала изгнанница. «Если вы не хотели, чтобы он обсуждал условия сделки, вам следовало включить этот пункт в цену», — ответил Сечил. «Полагаю, вы хотите, чтобы этот разговор остался между нами, не так ли?» Митра кивнула, прикидывая размер наценки за молчание. «Расскажите мне о субъекте, которого вы ищете». «Я ищу одного сита». Изгнаннице хватило ума не упоминать понапрасну имени Ривана. Она не знала, кто его забрал и зачем, и не могла идти на риск, раскрывая незнакомцу подоплеку своих поисков. Но благодаря голозаписи Т3 она знала, как выглядит сит, захвативший ее бывшего наставника. И если она сможет разыскать похитителя, то через него, вероятно, выйдет и на Ривана. «У Сита есть имя?» «Да, думаю, у него есть имя, но мне оно неизвестно». «О, уже прогресс!» Сечил мечтательно потер ладони. «Теперь мы знаем, что это мужчина. Вы сможете его описать?» «Я смогу сделать кое-что получше», — ответила Митра, выудив из кармана персональный голопроектор. Она щелкнула переключателем, и в воздухе высветилось изображение, которое изгнанница скопировала из памяти Т3. Картинка была тщательно заретуширована, чтобы стереть все следы присутствия Ривана или интерьера черного ястреба и оставить лишь крупный план сита-похитителя. Реакция Сечила на изображение была настолько неуловимой, что Митра едва не пропустила ее. Реакция была инстинктивной, почти бессознательной. Глаза аристократа чуть расширились, будто он и вправду знал этого сита. Она длилась всего мгновение, и изгнанница была впечатлена тем, как умело ее собеседник скрыл свое изумление. «Любопытно», — произнес Сечил, притворившись, что изучает картинку. «Совершенно очевидно, что это повелитель ситов, что, само собой, подразумевает добавочные расходы». Митра уже ни капли не сомневалась, что Сечилу хорошо известно, как зовут похитителя, но решила, что выгодает больше, если и подыграет ему, нежели уличит его во лжи. «Мне нужно поговорить с ним по одному важному делу». «Может быть, если вы откроете мне природу своего дела, мне будет легче отыскать незнакомца. Он вам друг или враг?» «Не совсем друг», — уклончиво ответила джедай. «Ну и не враг, это точно. Он владеет сведениями по одному личному вопросу, который я хотела бы с ним обсудить». «Утаивая от меня информацию, вы только осложните мне задачу», — предупредил ее Сечил. «Да и цена вырастет существенно». «Вам уже известно, что я в состоянии заплатить любую сумму», — напомнила ему Митра. «Мои личные дела должны таковыми и остаться». И если я найду этого индивида, что мне ему передать?» Изгнанница помедлила с ответом. Она не знала истинную природу взаимоотношений Сечила и этого таинственного сита. Если они друзья, информатор так запросто не раскроет ей местонахождение похитителя. По крайней мере, не раньше, чем предупредит его самого. «Организуйте для нас встречу», — наконец промолвила она, надеясь, что ее ответ прозвучал достаточно расплывчато, и Сечил не подумает, что она желает зла ситу, которого разыскивает. «Свидание с глазу на глаз, верно?» — уточнил он с улыбкой. Митра кивнула. «Что ж», — сказал он, — «я попробую найти его и устроить вам встречу. Разумеется, я не могу обещать, что он согласится». «Это и в его интересах», — проговорила изгнанница. «Уверена, ваши аргументы будут крайне убедительны?» «Разумеется, опять же за отдельную плату». Митра устало вздохнула. «Сколько?» 5000 кредитов. Сечил оказался на порядок более прожженным торгашом, чем Ларвит. Он отлично знал, какие козыри у него на руках. В итоге они сговорились на 4000 кредитов, что было куда больше к его начальному предложению, чем хотелось бы изгнаннице. Она уже поднялась, чтобы уйти, когда внезапно испытала странный порыв. «Сколько стоит ваш раб у дверей?» — спросила она. «Если она выкупит юношу, то сможет даровать ему свободу». «Если вы заинтересованы в покупке рабов, вам стоит посетить центральный городской рынок. Выбор там на порядок лучше», — заверил ее Сечил. «Меня интересует именно этот раб», — отрезала она. «Почему же?» В голосе сита безошибочно читалась подозрительность, и Митра поняла, что перестаралась. «Мне приглянулось его лицо», — с застенчивой улыбкой сказала она. «Вы сможете заказать его услуги, переговорив с администратором клуба», — посоветовал ей Сечил. «Пожалуй, я именно так и поступлю», — согласилась джедай. Сердце ее упало, когда она поняла, что ничем не может помочь юному невольнику. Сечил не забудет о ее загадочном интересе к безвестному рабу. Если она попытается освободить его, известие об этом немедленно достигнет ушей информатора, а изгнанница не могла сейчас рисковать разоблачением. «Хотите, чтобы он сопроводил вас до дверей?» — предложил Сечил. «Благодарю вас», — ответила Митра, похотливо осклабившись. Юношу позвали к столу, и изгнанница вновь почувствовала исходивший от него страх, вызванный новой встречей с гостьей, которую он имел несчастье оскорбить. Весь путь до двери, у которой их ждал Т3, раб не проронил ни слова. «Огромное удовольствие прислуживать вам, госпожа», — произнес он с надломом в голосе, когда она покидала заведение. «Да, я всецело удовлетворена», — ответила Митра тоном, исполненным презрения. Невольник поклонился и отступил, испытывая явное облегчение от того, что наконец увидел ту реакцию, какая была характерна для патронов этого заведения. Когда он ушел, изгнанница развернулась на каблуках и зашагала прочь, спеша поскорее покинуть клуб. Едва поспевавший за ней Т3, просвистел вопрос. «Мы уже близко к цели», — ответила она и добавила: «Чем скорее мы покинем эту омерзительную планету, тем лучше».